не найдя, один из них сказал: «Вы здесь наверняка курили марихуану, потому что я чувствую запах. Я вас отвезу в участок и оформлю арест». Большой Эд сказал: «Ты, мужик, запах в суде не предъявишь, у тебя на нас ничего нет». Повисла напряженная тишина. Полицейский был в шоке, словно не мог поверить в то, что только что услышал. Но это сработало. Мы отделались предупреждением. Мое уважение к Большому Эду сразу сильно возросло. Хоть он и психовал из-за телевизионных новостей и стрелял в телевизоры, зато определенно умел сохранять спокойствие в критических ситуациях. Марихуана конца 60-х не имела ничего общего с сумасшедшим зельем более поздних лет. Для меня, хотя я в тот период и попивал дешевое вино, курение травки было неприемлемо. Да и потом мне никогда не хотелось полностью вырубиться, потому что я должен был быть готовым справиться с любым безумством, которое Фредди мог устроить дома. В тот же период, когда мы имели беседу с полицейскими, я после работы с ребятами один раз выкурил какую-то дурацкую тайскую палочку и пришел домой в состоянии полной паранойи, да еще после этого безумно хотел есть. В поисках чего-нибудь пожевать я спустился в подвал, чтобы заглянуть в холодильник. Открыв дверь, я услышал кудахтанье. Повернувшись, я оказался один на один с гусыней. В нашем подвале. Либо я был под кайфом, либо Фредди превратил наш подвал в заповедник. На самом деле Фредди принес эту живую гусыню домой для воскресного обеда. На следующий день мы втроем, Фредди, я и бедолага-гусыня, отправляемся на задний двор к месту, где колют дрова. Фредди, от которого уже в полдень разит виски, протягивает мне топор. Он дьявольски улыбается, будто хочет сказать, что либо я отрежу голову живому гусю, чего я не хочу делать, либо внезапная догадка осеняет меня. Мне представится шанс сделать то, что я пытался осуществить уже несколько лет. Когда я не решаюсь взять топор, он говорит: «Тогда я сам, черт возьми, а ты держи гуся». От такой возможности у меня кружится голова. Я понимаю, что он дает мне выбор — подержать гусыню, пока он отрубит ей голову топором, или отрубить гусыне голову, пока он будет ее держать. Представив себе, как этот пьяный ублюдок отрубает мне пальцы, я выбираю взять топор. Я заношу топор, смотрю на гусыню, и в моей голове возникает образ трусливой, беззащитной, бессильной женщины, чем-то напоминающей маму, когда Фредди набрасывается на нее. Я смотрю на него, прикидывая, на какую часть тела опустить топор. Моя идея — простой геометрический расчет. Могу ли я занести топор под идеально правильным углом, чтобы создать удар достаточной силы и скорости, необходимый, чтобы убить Фредди с первого раза? Это не дрова рубить. У меня есть только один удар, один замах. Я делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями, прожив за эту секунду целую жизнь, придумывая, какую историю расскажу про несчастный случай, мысленно переживая в уме мои предыдущие неудавшиеся попытки и стараясь не оплошать в этот раз. Сделав еще один глубокий вдох,